Глава 35. «Саш, привет!» — выпалила я. «Как же я рада его слышать!» «Ты себе не представляешь, какие у меня новости! Лидия сказала, что я буду вести эфир! Эфир!» Ликующе протянула я, с удовольствием выговаривая каждую букву. Промежуточный этап в виде подборки сочных фактов я пропустила. Это ведь так, детали. Не одна, конечно, но эфир! «Лидия?» Саша на том конце явно удивился, а потом восхищенно присвистнул. «Ну ты даешь, малая!» Я счастливо рассмеялась. «Да, мне не терпелось выложить эти самые новости тому, кто мог оценить их по достоинству. Но где-то в глубине души я немного опасалась. Вдруг бы он сказал...» «Кто? Ты? У вас там совсем с кадрами туго стало после моего отъезда?» Но он не сказал. Наоборот, из трубки донеслось. «Значит, готовься к отличной карьере. У Лидии глаз намётан. Ну, или ухо намётано. А кому она тебя ставит?» «К Лёхе и Антохе», — гордо заявила я. Он хмыкнул и прокомментировал со знанием дела. «Ну да, их давно пора было кем-то разбавить. А то они потеряли искрометность, повторяться начали, да и вообще. Короче, малая, поздравляю. Рви, топы, искри», — весело напутствовал Саша. Я снова рассмеялась. «Скажешь, тоже топы. Тут бы не опозориться. Сама поверить не могу. А вдруг не получится?» «Так, это ты мне брось». Голос Саши сделался строгим. «Конечно, не получится. Пару раз. Но потом обязательно получится. А без неудач никто еще профи не становился. Так что соберись и вперед. «Спасибо. А что у тебя слышно? Рассказывай, как столица?» «Столица стоит на месте, никуда не переезжает. А так... все по-другому, все сложнее и жестче. Вкалывать приходится больше, но оно того стоит. В общем, жизнь бьет ключом». «Ясно. Скучать некогда», — сказала я. «Почему?» Его голос сделался серьезным и, пожалуй, немного грустным. «Я скучаю». Стало ясно, что говорит он вовсе не о том, что ему там нечем себя занять. «Прости, Саш». Я тоже заговорила серьезно. «Я не хотела, чтобы так». Но он меня перебил. «Не надо, малая. Я все понимаю. Детская влюбленность и взрослая любовь — это совсем разные вещи. Может, и хорошо, что ты все вовремя поняла. Хуже было бы, если бы здесь. А менять все поздно». «А ты?» Я даже не знала, что хотела спросить. Но он, похоже, знал. «А я взрослый мальчик. Не думаю, что тебе надо об этом беспокоиться». «Если бы он был рядом, я бы обязательно обняла его. По-дружески». Где-то на заднем фоне... зазвучал женский смех, а капризный голос произнес: «Саш, ну ты долго будешь болтать, возвращайся, без тебя скучно». «Вы только посмотрите», — ахнула я. «Скучает он». «А я всегда говорил, что скучать лучше в хорошей компании», — парировал Саша, ничуть не смутившись. «Ладно», — хихикнула я, — «иди в свою хорошую компанию». Я нажала отбой. Вот и славно. Вот и хорошо, что он из-за меня не страдает. На моей совести и так много того... что хотелось бы забыть, чтобы еще и этот груз. Достаточно и того, что мне плохо. Очень плохо. Я прибежала домой, сбросила обувь и прямо в одежде бухнулась на кровать. Прижала к себе своего огромного зайца и сказала: «Вот видишь, мы с тобой тоже кое-что могём. Это, конечно, не моделью в Париже работать, но всё-таки». Заяц молчал. Но я не сомневалась, что он со мной согласен. С Виктором Сергеевичем мы с тех пор не виделись. Он мне не звонил, а я... Я иногда пролистывала список номеров, задерживалась на букве «В» и даже заносила руку, но дальше этого дела не шло. Ну, допустим, позвоню я ему. И что я скажу? Про приворот? Про слопанные по ошибке пирожные? Про то, что я к нему лезла не потому, что испытывала какие-то чувства, а просто проводила ритуал утоления страсти для отворота? Ой, нет, это даже звучит гадко и оскорбительно. Особенно если учесть, что я ему нравилась, и он искренне ответил на поцелуй. Нет, нет, нет, нет. А если исключить из рассказа приворот, которого и в самом деле не было? Тогда мое поведение и вовсе кажется ужасным. Крутить в офисе с боссом, принимать подарки, а потом врать ему про уборку и бежать на свидание к другому? Боже, это вообще ни в какие рамки. Нет, как ни верти. Но все, что я натворила за последнее время, выглядит Честный внутренний голос охотно подсказывал, как именно это выглядит. Я помотала головой и застонала, словно от зубной боли. Да паршиво выглядит, если не сказать хуже. К тому же, кто сказал, что Виктор Сергеевич все еще сидит и ждет весточки от какой-то там Вари? Никто не сказал. Вполне возможно, что за это время он помирился с бывшей женой или водит по аттракционам свою новую секретаршу. Как там ее? Надя, Валя? Нет, не помню. А может, просто с кем-нибудь познакомился, и мой звонок будет совершенно не кстати. В общем, все получается именно так, как и говорила Леночка. Мужчины появляются и исчезают сразу пачками. И если честно, именно сейчас меня это не особенно и огорчало. Саша, похоже, в порядке. Надеюсь, Виктор Сергеевич тоже. И я в порядке. А что иногда больно колет сердце, так это пройдет? Так, я строго посмотрела на Зайца, будто это он во всем был виноват. Вот грустить мы с тобой сейчас точно не будем. У нас начинается новая жизнь. Имей это в виду. И оставив такой наказ, я, гордо задрав подбородок, почапала в ванную.